Глава 49. Прошло несколько дней. 3, 4, может 5. Может, даже неделя. Я не знаю. Они все одинаковые. Темно и светло. Каждый день одно и то же. Лиза морозится от меня. Если я выхожу из комнаты, что бывает редко, она тут же встает и уходит. Все еще хуже и больнее, чем как тогда, когда я думал, что моя любовь невзаимна. Взаимно, но не настолько уж, как мне бы хотелось. Под глазами от бессонницы уже залегли тени, и я больше похож на панду, нежели на человека. Да еще и синяки от папиного удара меня не красят. Катастрофически не хватает ее, но я прекрасно чувствую барьер передо мной. Лиза не подпустит сейчас. Ей нужно время. Я терпеливо жду. Возможно, кто-то скажет, что я унижаюсь. Пусть... Значит, они не любили так, как люблю я. Это не унижение. Это просто попытка быть рядом, быть счастливым, пусть и короткий миг. А вот интересно, когда я буду далеко и даже не буду ее видеть, не буду знать, чем она занимается, здорова или нет, будет легче или наоборот? Куда еще хуже-то, блядь? «Лиза, давай поговорим», — преградил ей путь, когда она шла из кухни к себе. Я несколько раз делал шаг первым и предлагал поговорить, но ни одна попытка не увенчалась успехом. «Мне не о чем. Я не общаюсь с обманщиками». «Ты ведь понимаешь, почему я так сделал?» «Понимаю, но от этого не легче. Дай пройти». Так стоял на месте, не зная, какие еще слова найти. Неужели ей в самом деле все равно? Как легко она отказалась от меня». Девчонка молча обошла меня и ушла вверх по лестнице, оставив наедине со своими грустными мыслями. Я очень по ней скучал. Решил опять пробраться в комнату и просто посидеть рядом. Она гонит меня, не хочет видеть, а меня тянет к ней, несет. Я не могу ничего поделать с этим. Пусть проснется и выпрет из комнаты с позором, но сначала я хочу увидеть, как она спит, как дрожат ресницы во сне. Поздно ночью вышел в коридор и тихо поднялся по лестнице. Бесшумно опустил ручку двери и вошел. Также тихо закрыл дверь обратно. Обуваться не стал специально, в носках прошел по ковру. Сел у кровати напротив спящей Лизы. Как у нее еще сил хватает уснуть? Я почти не сплю совсем, не могу и все. На диване сидела собака Гуфи, что я ей подарил недавно. Взял ее и обнял, как дебил. Хоть эту Гуфи пообнимаю. Улегся на ковер, под голову положил диванную подушку, которую взял вместе с собакой, а игрушку так и продолжал обнимать и смотрел в потолок. Слушал, как она дышит во сне, вздыхает или ворочается, но мне даже этого достаточно оказалось, чтобы немного успокоиться. Так успокоился, что опять отрубился в ее комнате прямо на ковре. Лиза. Проснулась от чего-то рано, едва рассвело, будто бы меня что-то разбудило. Вообще, со сном у меня в последнее время проблемы. Только хотела спустить ноги с кровати, как только чуть не наступила на... Кирилла. Черт, что он опять здесь делает? Он что, спал тут всю ночь? Свернулся калачиком и собаку мою обнимает, как родную. Закусила палец, наблюдая за спящим парнем, не зная, разбудить его или не трогать уж. Тогда прицепится с просьбой поговорить. Нет, я точно пока не готова. Накрыла аккуратно его своим пледом, оделась и ушла вниз. Все равно не усну, особенно когда он сопит под боком. Кирилл пришел ко мне ночью. Мне ли не знать, что в темное время суток тоска особенно невыносима? Он готов спать на полу, только бы рядом. Как бы я ни гнала от себя эту мысль, но меня тронул этот момент. Хотелось вернуться и лечь около него. Вот прямо на ковер, неважно. Обнять с парнем вместе эту чертову собаку и просто чувствовать его тепло. С большим усилием переборола себя. Поела раньше других, чтобы не сидеть за одним столом с Кириллом. Сидела на диване в гостиной, когда он... Лохматый вышел из моей комнаты. Сначала хотел мимо пройти, но потом все же вернулся и остановился напротив. «Лиз». «Кирилл», — обрывала я его, — «пожалуйста, ничего не говори. Иди, куда шел». «Ты видела, да?» «Что ты спал с моей Гуфи на ковре?» «Да, чуть не наступила на тебя, кстати. Потому что я не могу поспать с моей Гуфи. Она мне больше недоступна, и приходится спать с твоей». Он снова глянул своими серыми глазами в самую душу, вызывая щемящую боль в груди. «Прошу, не надо. Не говори мне ничего такого». «А что, больно слушать?» — подняла на него глаза. «Больно. Ты мастер по части делать больно. Просто виртуоз». В глазах парня тоже заплескалась мука и обида. Я попала в него шпилькой. Не знаю, зачем я это делаю, но мы так обоим тяжело. Молча встала с дивана и ушла в свою комнату. Все эти дни мама ходит за мной как тень, беспокоится, пытается накормить, а мне хочется побыть одной. Павел тоже за нас обоих переживает. В доме будто даже температура изменилась, и давление воздуха стало тяжелым и гнетущим, как настроение всех членов семьи. Почти никто ни с кем не разговаривал, только мама с мужем, и то почему-то тихо. Походила по комнате, взяла в руки собаку и села на диван. Пахло Кириллом. Моя Гуфи пахла им, и подушка тоже. Невольно навернулись слезы на глаза. Зачем он только пришел? В комнату заглянула мама и увидела, что я снова плачу, прижимая к себе Гуфи. Она села рядом на диван, глядя с сочувствием и желанием помочь. Почувствовала себя маленькой дрянью. Мама так переживает искренне, а я бегаю от нее и от разговора. Мама всегда была моей поддержкой. Она поддержит и сейчас, даже если для нее это все слишком. «Дочь, ну почему опять слезы? Помирись ты уже с ним. Маетесь оба. Как два призрака самих себя по дому ходите. Мам, погладишь меня?» Она молча убрала руку с колен, ожидая, что я лягу к ней, как в детстве. И я легла. Мама стала перебирать мои волосы, и меня это, как всегда, начало успокаивать. В полной тишине мы так и сидели с ней какое-то время. «Мне так тяжело, мам». «Знаю, я чувствую. Но ты не хочешь делиться со мной?» — отгородилась. Раньше все мне рассказывала. «Тут такие вещи, что не хочется рассказывать никому. Но я больше не могу нести этот груз сама. Даже Светка не знает до конца всего. Если доверяешь мне, как и раньше, расскажи. Я не буду оценивать или осуждать. Мне просто хочется знать, что с тобой происходит. Ты как будто повзрослела за несколько месяцев». «Так и есть». «Конечно, доверяю тебе. Дело не в том. Мне стыдно». «Стыдно?» «Да». «За что?» «Наша любовь довольно странно началась». И я рассказала маме все, как было. Про шантаж, желание Кирилла, про первые поцелуи, стычки с Красновым. Наверное, мне все же очень не хватало мнения со стороны близкого человека. Мама все внимательно слушала, качала головой и поджимала губы, но не перебивала и никак не комментировала. «Мам, дай совет», — попросила я ее после своего рассказа. «Лизонька, я не знаю даже, как тут советовать. У вас необычная история. Со мной такого не было. Одно понимаю, что ваши чувства, они живые и настоящие. Кирилл поступал плохо. Но любовь не всегда бывает логична и заставляет людей делать не только хорошие вещи. Вообще, любовь не только счастье, но и боль. Тот, кого ты любишь, может вознести тебя до небес и подарить счастье, а потом причинить самую страшную боль. Но это тоже любовь, одна из ее граней. Он не сказал, что уедет, потому что боялся, что ты его отвергнешь. И это тоже говорит о том, как ты ему не безразлична. Хотя это в определенной степени обман. Ты должна сделать выбор сама. Прощать или же нет? Поехать или же нет? Кирилл позвал тебя за собой, значит, ты много значишь для него. Однако ты должна подумать и о себе. Чего хочешь ты? Я не хочу ехать. Просто не могу и все. Я не хочу там жить. Но меня все это разрывает на куски. Тогда скажи ему, как есть. Он тоже сделал свой выбор, и ты не обязана жертвовать своей жизнью ради него. Что же он свою лётку не бросит? Потому что он знает, что это его будущее. А девушка? Это все очень хрупко. Ты ему не жена, и ответственности у него за тебя нет. У тебя была своя жизнь и свои планы до его появления. И только тебе решать, как ты поступишь. Дело не только в планах на будущее. Я не хочу ехать из-за него. Боюсь, что Кирилл еще не раз обидит. Он такой, от него не знаешь, чего ожидать. Я не верю ему больше. Да я и не верила никогда, но он смог меня убедить, что бывает не только плохим. А потом опять показал себя тем жестоким мальчишкой, что не стеснялся шантажировать. Обманул меня умышленно. Не могу себя перебороть. Не могу избавиться от ощущения, что он как кукловод, мам. Кирилл всего от меня добился напором и провокациями. Мне не дает ничего решить. Все исключительно так, как хочет он сам. Манипулирует мной. Я это чувствую. Помнишь, мультик такой был старый? Музыкант играл на флейте или дудочке какой-то, а змея танцевала и ничего не могла с собой поделать. Пока звучит музыка, змея будет танцевать. Не хочу так жить. Мама вздохнула и прижала меня к себе. Я говорила тебе, Кирилл очень непростой парень. Своенравный, злой и жестокий в некоторые моменты. Я не стану тебе сейчас внушать, что он исправится. Люди крайне редко меняются, а основные черты характера вообще невозможно искоренить. Вероятно, таким Кирилл останется и дальше. Но на то мы и женщины. Мы умеем прощать и принимать наших мужчин такими, какие они есть. Ведь в нем не только лишь плохое. Ты сама говорила, он бывает и благородным, и мягким. Зато он сильный, и моральный, и физически. С ним не пропадешь, никому не даст тебя в обиду. Другой вопрос, что будет обижать сам, возможно. Но они все обижают порой. Самое важное, он ведь на самом деле в тебя сильно влюблен, искренне. И ты его любишь тоже. Но если ты примешь решение быть с таким человеком рядом, должна понимать, что легко с ним никогда не будет. Не хочу, чтобы ты обманывалась. Никто не идеален. Кирилл тоже. И ты не ангел, Лиза. У вас был конфликт так долго. Конфликт подпитывают двое. Ведь ты у меня упрямица та еще. Краснова кто использовал? Ты. Думаешь, он не понимает? В данном случае манипулятор, и ты тоже. А теперь представь Кириллу, каково, что ты отказываешься ехать и ходишь, нос воротишь от него. Для мальчика это предательство. Сейчас каждый из вас тянет одеяло на себя. Вы оба друг на друга серьезно обижены, и не без повода. Это никакое не предательство, а мои страхи. Я как будто прозрела до конца, какой он. Но все равно танцую. Так ты не мне скажи все это, а ему. Пора отвечать за свои поступки. Не поедешь? Так объясни ему так, чтобы он понял, почему. Чего вы наделали дел и по норам? Идите и разберитесь друг с другом по-взрослому. А то любить вы хотите как взрослые, сексом занимаетесь даже, извини, а обидки детские. Мы еще долго говорили с мамой. На душе стало куда легче, будто до этого ее придавливали бетонные плиты. Мама помогла мне оценить ситуацию более объективно, что ли. Зря я боялась ее реакции. Она-то нас воспринимает как раз как взрослых. А у взрослых и не такое бывает. Я приняла решение. Кирилл. Ходил весь оставшийся день как не в себе. На душе стало еще более поганно. Лиза права. Я далеко не ангелок и не подарок на Новый год. Я делал ей больно, но это не значит, что я не люблю. Как же все это сложно, черт возьми. Маялся, не находя себе места. С 8 вечера просто валялся в одежде в разобранной кровати. Может, правда, лучше уехать мне? Но сколько можно? Забуду я ее когда-то. Ничто не вечно, тем более чувства. Завтра же съеду, пока к бабушке, а потом сниму квартиру. Отец поймет и поможет. Перевод оформит в другое учебное заведение. Ничего я не тупой, быстро догоню материал. Не могу я уже больше издеваться над собой. Не любит, не прощает, не едет со мной. Тогда уеду я. Всем только легче станет.